Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый лучший строй, но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными. Остальные ссыльные даже избегали говорить об этом, как живописцы не любят вспоминать о недоконченной, невытанцевавшейся картине. «Да, Ксения — человек внутренне свободный», — размышлял, прогуливаясь, Турпанов. «А все-таки...» Что все-таки, он хорошенько не знал. На языке сбивчивых туманных мыслей его это выражало животное чувство превосходства мужчины. Она спорила редко, а если спорила, то утверждала всегда что-нибудь, шедшее вразрез со всеми его установившимися понятиями, и было видно, что высказанное принадлежит ей. «Пожалуй, я не знаю ее», — подумал Турпанов. «И не надо знать, так лучше, может быть, она просто недалекая, но добрая». Он перешел дорогу, думая повернуть назад, как вдруг заметил двигающийся неясный силуэт человека, идущего навстречу. Очертания фигуры показались ему знакомыми. Через минуту он поклонился и обрадовался. Это шла Марина Савельевна Красильникова, ссыльная, вдова убитого на войне офицера. На тошном ее звали попросту Мара. Турпанов разглядел ее улыбку, выразившую веселье и зябкость. Полная, белокурая и высокая, она в темноте казалась стройнее и меньше. «А, здравствуйте», — более бодрым, чем всегда, голосом сказал Турпанов. «Вы гуляете?» «Да вышло пройтись, а вы?» «Тоже». «Я провожу вас», — сказал Турпанов. «Знаете, жена в город уехала». «И не предупредила. Я вот хожу и ломаю голову. Зачем?» «Ну, по хозяйству что-нибудь, а вы беспокоитесь?» «Нет, зачем же», — Турпанов перебил себя. «Ну что, как дни вашей жизни?» «А вот скоро срок мой оканчивается», — радостно и серьезно заговорила Мара. «Вы, бедняжки, будете здесь сидеть, а я уеду». «Уеду», — повторила она, как бы стараясь полнее представить прелесть освобождения. «В Москве остановлюсь на месяц. Там ведь у меня, знаете, знакомство. 2 года жизни убито, теперь догоняй. И догоню». «Вы можете», — медленно произнес Турпанов, сбоку оглядывая женщину. Она шла рядом с ним на одном и том же небольшом расстоянии. Про нее ходили смешные и раздражающие сплетни, а сослали ее за дело о каком-то партийном спектакле. Турпанов сказал: «Рисковать будете?» Мара сдержанно засмеялась. «О нет, довольно с меня. По горло сыта». «Вы откровенны». «И вы будьте таким». Она посмотрела на него внимательно, строго. «Актеры вы все и плохие, плохенькие. Но чего там? Какая еще революция? Живы и слава богу». «Позвольте же, Мара», — начал было Турпанов, но вдруг убедительно и просто почувствовал, что спорить, а тем более горячиться, не о чем. «Все это странно, однако», — подумал он. «Неужели я...» Но об этом не хотелось даже думать. «Доступно или недоступно?» — глухо подумал он. «Ну и свинья я, а Ксения?» «Ваша жена сегодня приедет?» «Не знаю», — сказал Турпанов. «А вот что интересно». «Да она не приедет, конечно, уже темно и ветер. В гостинице переночует, я думаю». «Так интересно, я говорю, вот что. В молодости мы треплемся, черт знает как, и теперь...» «Ну и что же?» — усмехнулась Мара. «Да, все равно. Ему хотелось изменить разговор в легкую и двусмысленную игру словами, но он не мог уловить подходящего момента. В том, что жена уехала, а он идет с нравящейся ему женщиной и не знает ее отношения к себе, было что-то жестокое и приятное». «Слушайте», — сказал вдруг Турпанов, втягиваясь в это немного хмельное, немного лукавое настроение, «а пойдемте ко мне. Вы ведь у меня никогда не были», — повторил он, вспомнив, что Мара лишь 2 недели переведена на остров из уездного города. «А у меня хорошо, городская квартира. Ну как? Есть конфекты?» «Если есть конфекты», — помолчав, сказала Мара, — «завернем. Только я ненадолго. А что, у вас хорошая квартира, так этим меня, знаете ли, не удивишь». «Да разве я хотел вас удивить?» «Ну, не хотели, а подумали». «Глупости», — сказал Турпанов, сердясь на то, что действительно это подумал. «Налево, в переулочек». У крайней избы села, видя, что Мара нерешительно ступает по льду лужиц, он хотел взять ее под руку, но почему-то не сделал этого. Они подошли к дому, где жил Турпанов. Крутая темная лестница вела наверх. Женщина оступилась. Турпанов поддержал ее неловко за локоть, теплый и упругий, и заметил это, и от этого стало душно. Чиркнув спичкой, Турпанов отворил дверь. Стоя возле Мары и тупо следя за движениями ее рук, сбрасывающих пальто, огонь подошел к пальцам, обжег их. Турпанов взял другую спичку, а женщина засмеялась. «Что же вы, зажгите лампу», — сказала Мара, — «или в темноте будем сидеть». «Виноват». Он бросился в столовую и, сняв зеленый колпак лампы, осветил комнату. Мара села к столу, оглядываясь, держась как бы принужденно. Турпанов стоял.